Правило 5 секунд. Известно, что когда человек просматривает газету, заходит на сайт, распечатывает деловое письмо или выбирает в магазине книгу, он первым делом пытается найти ответ на вопрос: «Что тут есть для меня?» И если ответа нет, либо ответ неудовлетворительный, человек газету закрывает, с сайта уходит, письмо выбрасывает, книгу возвращает на полку. Как много времени требуется на принятие решения? Считанные секунды. Поэтому ваша реклама должна с порога, буквально с первых слов, чем-то зацепить читателя или слушателя, либо сообщить ему о сути вашего предложения, либо увлечь обещанием выгоды, либо заинтересовать новой или необычной информацией. Простейший способ узнать, так ли обстоит дело с вашей рекламой, — проверка за 5 секунд. Предложите человеку из числа своих потенциальных клиентов взглянуть на вашу рекламу, а через 5 секунд прервите его и попросите рассказать, о чем шла речь и что интересного для себя он обнаружил. Если вразумительного ответа не последует, реклама явно нуждается в переделке.